Первый из них, по части зодчества, в художественной нашей истории стоит пониже поэта в архитектуре Баженова и наравне со Старовым и Кокориновым. Надобно было его искусство, чтобы растянутому фасаду Адмиралтейства дать тот красивый вид, ту правильность и гармонию, которыми поныне любуемся. Другой же Воронихин был холоп графа Строганова, президента Академии и мецената художеств. А как в старину баре да и знатные отдавали мальчиков в учение, не справляясь с их склонностями, то, вероятно, и Воронихин, природой назначенный к сапожному ремеслу, учением попал в зодчие. И он, по рекомендации своего господина, построил Казанский собор. Этот копиист в архитектуре, который ничего не мог сделать, как самым скверным почерком переписать нам Микеланджело. Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу. Этот человек соединял все – и знание, и вкус, и его творениями более всего красится Петербург. К сожалению, в это время, кажется, его ни на что не употребляли. Мусью Томон или Томас де Томон, как он подписывался и печатался, был человек не без таланта, как то доказывается построенную им биржею. Он также был известен как бешеный роялист и пламенный католик. Земляки его, среднего состояния, составлявшие религиозно-легимистическую партию, которая бескорыстно стояла за трон и церковь, говорят, все у него собирались. Был еще один француз-архитектор, конечно, гораздо выше других товарищей своих в искусстве, которые с тех пор к нам из Франции пожаловали. Это Камерон, построивший царскосельскую колоннаду, который тогда был жив, здоров и находился в Петербурге. Непонятно как, имея в своем распоряжении Гваренги и Камерона, можно было что-нибудь великое поручить Воронихину. Тут бы национальность в сторону. С такими людьми народная слава скорее теряет, чем выигрывает. Безо всякого дела, как настоящий флонер, часто посещал я публичные работы, которые мне как будто были приказаны. Как это занимало меня, дивило, восхищало, и возможно ли перемениться так в чувствах? Ныне, без сердечной горести, без глубокого уныния, не могу я видеть, как громоздятся у нас дворцы и храмы. Всякий раз, что взгляну я на них, невольно вспомню, что скрытый соломой Рим покорил вселенную. А когда вздымались в нем Колизей, Нероновы бани и Адрианов мавзолей, то начали появляться варвары и отхватывать отдаленные его провинции. Вспомню, что среди развалин сего самого Рима возникла папская власть, которая распространилась по всему христианству, а когда соорудился Ватикан и храм апостола Петра стал возноситься на удивление всего просвещенного христианского мира, большая его половина оторвана от него Лютером и Кальвином. Вспомни, что построение Альгамбры незадолго предшествовало покорению Гренады, и с того времени, как поднялся Эскориал, начался постепенный упадок Гешпании. Вспомню также, что Святая София, ипподром и Влахернский дворец в Константинополе созидались почти ввиду неприятельских станов. Наконец, спрошу у себя, на чью славу простояли века египетские пирамиды, когда переменно они делались добычей Камбиза, Александра Великого, Юлия Кесаря, Амара, Наполеона и ныне под именем Мехмета Али неизвестно, кто владычествует над ними, турки, французы или англичане. Нет, роскошь, расточительность не есть величие царское. И огромные здания изящной архитектуры часто одни только великолепные занавесы, закрывающие народную нищету. В длинном ряду воспоминаний, кое так тревожат, утомляют душу, встречаются изредка такие, на коих она отдыхает, сладостно успокаивается. В числе их находится у меня и инженер-генерал Петр Корнилович Сухтален, которого едва ли я чувствую себя достойным изобразить. Он был росту небольшого, несколько сутуловат, имел лицо чистое, на котором еще в старости играл румянец, и голос, коему небольшой недостаток в произношении, вместо «ша» он говорил всегда «с», придавал еще более приятности. С кипящим любовью к доброму сердцем, при неутомимой деятельности, наружность его сохраняла спокойствие, почти неподвижное, озаряемое легкой улыбкой.